6. Приблизившись к зоне, где максимальная скорость была 25 миль, машина делала все 50. Она переехала мост. Автомобиль был такой, что ребята из старших классов все поголовно умерли бы от зависти. Ярко-зеленый Dodge Challenger с настолько сильно форсированной задней подвеской, что машина чуть не пахала носом землю. Через тонированные стекла можно было разглядеть раму безопасности, проходящую по крыше между передними и задними сиденьями. Задняя часть машины была похоронена под наклейками «Hurst», «Fuley», «Fram», «Quaker State», «Goodyear», «White Ovals», «Ram Charger». Фирмы, занимающиеся маслом, шинами и всякими автомобильными прибамбасами. Хромированные дюзы выхлопов не переставали бубнить, питаемые 96-м бензином, который продавался только на шоссе Oxford Plains у самого Портленда. На перекрестке главной Лорел машина тормознула и с визгом свернула на пустое парковочное место перед парикмахерской. Клиентов в этот момент там не было. Билл Фуллертон и Генри Гендрон, второй парикмахер, сидели в креслах для посетителей под старыми рекламными плакатами Брио-геля и волшебного орехового масла. Они поделили между собой утреннюю газету. Когда водитель подъехавшей машины надавил на педаль газа, заставив выхлопную трубу закашляться дымом, оба бродобрея подняли головы. «Машина смерти, как она есть, на мой скромный взгляд», — сказал Генри. Билл согласно кивнул и ущипнул себя за нижнюю губу. «Ага». Они выжидающе наблюдали, как водитель выключил зажигание и открыл дверцу. Из темных внутренностей Челленджера появилась нога, обутая в высокий потертый армейский ботинок. За ботинком начиналась черная и тоже весьма потрепанная джинса. Спустя мгновение водитель вылез наружу, снял темные очки, повесил их на ворот рубашки и лениво огляделся по сторонам. «Ага», — сказал Генри, — «похоже, нам выпала плохая карта». Билл Фуллертон оторвался от спортивного раздела газеты, и у него слегка отвисла челюсть. «Туз Мерил», — сказал он, — «чтоб мне провалиться». «Какого черта он тут делает?» — раздраженно спросил Генри. «Я думал, он в Mechanic Falls, живет там по-ихнему». «Хрен его знает», — сказал Билл и снова оттянул нижнюю губу. «Ты глянь на него. Серый, как крыса, и, наверное, в два раза злее. Сколько ему лет, Генри?» Генри пожал плечами. «Больше 40 и меньше 50, точно не знаю. Да и кому какая разница? Добра от него не жди». Как бы услышав его, Туз повернулся лицом к витрине и медленно и насмешливо помахал им рукой. Двое парикмахеров недовольно зафыркали и что-то забубнили, как две старые девы, до которых дошло, что тонкий оценивающий свист, исходящий из бильярдной, предназначался именно им, а не кому-то другому. Туз засунул руки в карманы джинсов и в развалку пошел по улице. Человек, обладающий всем временем мира и всей крутизной обозримой вселенной. «Как думаешь, может, стоит позвонить шерифу Панкборну?» — спросил Генри. Билл Фуллертон еще раз оттянул нижнюю губу. «Оно тебе надо. Он и сам скоро узнает, что Туз вернулся в город». Они молча смотрели вслед Тузу, пока тот не скрылся из виду.